Вера и мера. Ледяными отмелями Кияна, где некогда вскидывались белоголовые волны, тянулся поезд переселенцев. — Правильно отроку велел ко мне гнать, — похвалил Светила воевода. — Мы тоже следы видели, — кивнула Ильгра. — А тут и хвойка с вестями. Теперь меньшой Гузыня с молодым Крагуяром налегке бежали венцом старого берега. Поглядывали, не обратится ли пустой след вражьей ратью. Дружина шла цепью вдоль кощейского поезда. Оружие, брони — все под рукой. — К Пережабе не спешим, — сказал хмурый Гуляй. — Если Илмак вперед подоспеет, как есть, дорогу засядет. Светил ждал и боялся допроса. Где и от кого вызнал про Лишенраза? Врать не мог, правду выдавать не хотел. Невратимое слово доведет и до клейма на груди. Ему повезло. Вагажские дышловые сани выделяли среди разнопряжек, как белые гуси в стае серой свиязи. И самого Зарка было не спутать с кощеями, тихими, поклончивыми. Он, кажется, ждал, чтобы ему пришли здравствовать. Не дождался? Сам догнал Сегора. Ты, стало быть, не уступ. Воевода смерил его взглядом. Так люди хвалят. Что же ты не уступ, твои молодцы вежества не знают, обхождению не научены. Это которые? Борода Шибая указала на Светила. А вот он! И чем тебя мой Витязь обидел? А тем уже, что в старых отоках сутки лишку мерзнуть заставил. Словами гордыми лаял, голодьбу перекатную к саням почалить велел, день до ночи их в таски вести. На шепетухе? — Погоди, добрый господин! — Сегор поднял рукавицу. — Ты большим ли задатком его обязал? — У меня кошель от лихих людей далеко убран. Часто доставать, скоро легче легкого станет. — Так уплатил он тебе, не замайка? — Ну, пообещался за все сразу, потом. Слово дал. Рукавица Сегора сшибла Светилу шапку на нос. — Не для муки, сыне, для науки. И на верой, и на имерой. Непогоде вознаградил ли тебя? Сполна очи. Вот за него мечи достанешь. А ты, добрый господин, витязю моему за обиду еще два сребреника на бирку прирежешь. Да я... Не то у причала останешься куковать. Это почему? Потому что там корабли Сенхана, моего брата. Кощей и витязи трепетали и чтили. Спорили между собой, кому в очередь их санки тянуть. Бронились с непогодьем. Тот от самой шепетухи вез для Светила еловую плаху. Не передавал никому. Светил все поглядывал на отрубок. Стоя с топором в руках над разгроменной, он ведь вспомнил две елки у святыни, росшие то ли из одного корня, то ли из двух. И как когда-то снова привиделось, вот падает старшая, свергается, защищая меньшую. Помедлив рубить лежачий ствол, Светил обошел громадный царь-пень, ладонью тронул корни, местами неотличимые от камней, прислушался, как не все люди умеют, уловил медленный далекий ток жизни и не сдержал порыва, перелил в жилы дерева щедрую талику золотой солнечной силы. Ты встанешь, стройным стволом, пушистыми ветками, вновь коснешься головой неба. Кто бы теперь еще присоветовал, как подступиться к дару хозяина? Какие гусельки вытесать, чтоб вековые гулы не расточить? С высокого берега даль не так распахивалась, как с шепетухи, но тоже любо глазом окинуть. Дружина претила поезду растягиваться, подгоняла, скучивала, как пастушьи псы стада. Дорога хоть и бугрилась задуленными от прошлых метелей, все-таки лежала свободной от казнящих гор и оврагов, и не заплутаешь. Без следа идти можно, без провожатых. Справа утесистые обрывы, по левую руку торосы, что крепостная стена. Светил все ждал страшной волны, ломающей многолетние льды, как яичную скорлупу, пока окоем оставался тих и спокоен. Светил крепко подозревал, море придет, когда он отвернется или уснет. Более опытные витязи морщились. Хороша война за горами. Им случалось удерживать поезда в суматохе, лезущие на скалы. «И так здесь, как в Захабе», — тревожился Сегар. Он боком сидел на кощейских санях, крутил в руках большую витую раковину. «А что в Пережабине будет?» — Гуляй посоветовал. «У Пережабины давно пора городок сладить ради присмотру». «За проход мы-то взимать», — продолжила Ильгра. «А воевода Елмака посадить? Может, он там стену уже водой поливает?» Они подсаживались на сани, когда удавалось. Берегли силы для возможного боя. Это понимали все, кроме Зарка, Катехина отчима, и части походников, видевших богача, хозяином поезда. «По мне, — сказала Ильгра, помолчав, — гонца бы послать». «Куда? — обернулся Гуляй. — К Сенхану, за подмогой». «А придет Сенхан-то?» «К брату на выручку?» — ляпнул Светил и покраснел. Ну, не умел он мысли таить. Ильгра легко спрыгнула с санок. «Пойдем, что ли?» Они пробежали вдоль всего поезда, весело убедились, что непогоде не выбросил плаху, навестили дозорных. Наконец Ильгра пошла спокойным шагом, позволявшим беседовать. «Однажды, — сказала она, — Сенхан и Сегар, сыновья старого Сенхана, удили рыбу в проливе. И это был не какой-нибудь здешний ерик. Видел бы ты те проливы. Скальные стены высотой полверсты. Боги прорубили их мечами на заре мира». Светил попытался представить. Пред умственным оком воздвиглись две шипетухи, разделенные духовой щелей. И вот мальчишки заметили, как всполошились птицы. А потом из-за поворота вышел водяной холм и понесся на них, захлестывая берега. Братья только успели повернуть лодку носом к волне. Летя вверх, они вспомнили по именам всех богов. А потом волна ушла дальше, оставив их лодку на твердой земле в 200 саженях над водой. Тогда сыновья Сенхана посмотрели один на другого. «Море обласкало нас там, где гора наверняка бы похоронила», — сказал молодой Сенхан. «Будь я проклят, если однажды сменяю море на сушу». «Человек рожден ходить по земле», — сказал Сегар. «Будь я проклят, если еще раз берег покину». Так оно и сбылось. Сенхан стал морским воеводой. Он никогда не касается ногой тверди. Сегар же до ныне странствует по суху. Прежде Сенхан, бывало, заходил в реки, и тогда мы путешествовали все вместе. Теперь братья видятся лишь на причале, ведь мостки не принадлежат ни воде, ни земле. Светил упрямо спросил. «Но воинов он ведь может прислать?» «Может», — кивнула Ильгра, — «если гонец добежит». Светилу стало даже досадно, что на нем самом не лежало какого-нибудь удивительного зарока. Лишь давнее слово найти и выручить сквару. Он ревниво спросил. «Ты, небось, тоже в чем-то завековалась? Чтобы мне знать?» Ильгра отмолвила с усмешкой. «Навечно не завечалась. Просто вековать судьба выпала». «Почему?» «Моя кровь от племени, чье время прошло», — сказала она. «У моей прабабки было 4 дочери, у бабки 2, у матери только я». Светил вновь показался себе до обидного непримечательным, а воевница, подумав, добавила. «Боги населили юный мир особыми племенами, испытывая, какой получится толк. Мир начал взрослеть, и тем, кто был верен предназначению, во все времена жилось нелегко. Мы, заировые воины, бескверно исполнили должное, потому уходим со славой. Не каждых, как нас, вспомнит песнями на перу. Примером, люди царского дара обратили благую силу в проклятие. Так властвовали, что всем беду навлекли. Ладно, незамайка, идем к воеводе, послушаем, что вздумал». Светил про себя был уверен, бежать к Сенхану предстояло ему. «Я на лыжах всю дружину в очередь притомлю. Мимо Елмаковичей засенью просочусь. Не увидят. Летом пролечу, не угонят». Правда, тут же вспоминалось, как за туманной щелью его, на ту пару младшего, пытались выслать вперед, оставить в живых, когда гибли другие. «Хвойку пошлю», — решил Сегар. «Ты, отроче, иртами лют, и вести уже носил, не оплошаешь. Ступай, Ильгра все тебе растолкует». Обрадованный парень побежал собирать легкий кузовок и оружие. Сегар проводил его взглядом. «Не быть хвойки витязем, — добавил воевода, когда меньшой Гузыни уже слышать не мог. — Такому не с дружиной ходить, а женочку разумную, что подсказывала, куда силу девать. Закончим живы поход. С похвалой наградой к мамке отправлю. — Еще что придумали, — негодовал Зарко. — Сани огородом ставить, хлопоты лишние. В дозоре черед брать. Старший сын пояснял. — Это батюшка для надежи. Мало ли кто в ночи подойдет. — У меня на то в найме дружина, чтоб кто попало не подходил. Всяк свое дело знай. Мое дело платить, их поезд мой опасать. Галуха этих речей старался вовсе не слушать. Полный игрец на высокие ступени карабкаться, — трезво говорил он себе. — Обрываться, гадать, как голову унести. В царских палатах не усидев, беззаконный люд потешать. Мудреней уже, наконец. Зрячий, выбирай, с кем держаться. Прям непогодье, да нищ. За морем батрачить пойдет, если не в кабалу. Нравен Зарко, да кошелем ядрен. Здесь силу знает и за морем на ногах устоит. Может, даже возвысится. Не пропаду с ним. Вечером поезд все-таки свернулся обережным кругом. Вагажские сани, конечно, стояли посередине, сытые гуси меж безвидных сереньких птах. Здесь были самые дикие места на всем пути. Самые суровые — ни зеленца, ни двора перепутного, ни торжка. Дров и тех в оголенном приморье взять было негде. Поэтому запас, что с собой везли, впустую не тратили. Все же из саней вынули железный поддон — только вместо костра сошедшиеся Зарковы ухвостни поставили на него жирники. Галуха подтянул струны любимого уда. — Дозволишь ли, хозяин ласковый, потешить народишко? Зарко, укутанный в крытую цветным сукном шубу, величаво кивнул. Ему уже понравилось вести среди работников своего игреца. Красоваться, походить не нашибая разбогатевшего перепродажей чужих животов, а, ну, самое меньшее, нахваткого боярского пригульного. Со своим, если не двором, так уж дворней. — Хвалу о перстах нам спой! — слышались голоса. — Вы садитесь, друзья! — перебивали другие. — Пустите, желанные, с вами песен послушать! — вежливо махнул шапкой молоденький парнишка Кощей. За его плечо держался рослый старик с буквицей, выжженной на щеке. Зарко умел отличать могущественных воров от бедных и неудачливых. — Без варнаков обойдемся! В шею обоих! Галуха пощипывал струны, смотрел в рот хозяину. Пока Зарко раздумывал, что предпочесть, у внешнего края стоянки зазвенели гусли. Там собралась дружина и часть кощеев, державших сторону непогоди. Галуха неволей навострил уши. Нити судеб придутся богами. Оттого в безначальные дни наши пращуры стали врагами. Видно, крепко грешили они. Словно камни летели проклятия над твоей и моей головой. Только мы подрастали, как братья, знать не зная вражды вековой. Сквозь морозную тьму небосвода синева проступает вдали. Даже если отнимут свободу, лишь бы душу отнять не смогли. Галуха едва разбирал слова. Туда, где он сидел, долетала в основном голосница, и она была прекрасна. А припев — «Брат за брата встань с колен, и не надо каменных стен!» Галуха начал тихонько подыгрывать. «Вот же как!» Совсем рядом стучалось в душу, прокладывало себе путь что-то крылатое, настоящее. Решится ли ответить на зов? — Эй, гудец! — окликнул Зарко. — Заснул. — Не гневайся, господин. Что велишь играть? Чем дальше на север, тем меньше на земном лике было шрамов беды. Щит материка здесь не так вспучило, как у Выскерега. Там Киян отступил на добрый десяток верст. Здесь кое-где остался в былых пределах. Береговая дорога становилась все уже. На четвертый день после того, как Сегар отправил гонца, Светил с Крагуяром, высланные далеко вперед на разведр, смотрели в серой дымке подошву скального лба, немногим уступавшего Шепетухе. — Сеча, — сказал Крагуяр. — Здесь торосы вбило бы под самый обрыв, но мешали быки. громадные отломыши камня, легшие отдельными островками. Над самым ближним к сече реяло знамя. Ветер подбрасывал челку из абатурьих хвостов, нес полотнище с длинной рыбы, разинувшей зубастую пасть. Впереди жабини стоял за слоном Елмак. Можно было возвращаться к своим, но Светил всмотрелся. «А вон там что?» «Где?» Они прошли еще немного вперед. Посреди дороги торчало белое изваяние. Грева, покидавшая плоть, осела густым инеем, спрятав раны и кровь. Мертвый хвойка стоял, обратясь к югу, держал в руках собственную отсеченную голову. Гонец не добежал.